Дядя тоже имеет какое-то отношение к страховкам. Правда, не знаю, какое. По-видимому, один из гарантов, предположил я. А что это такое? Человек, который вкладывает деньги в страховую компанию на особых условиях. Он говорил что-то о Ллойде. Знаете, знаменитой страховой компании? Это похоже на Ллойда. Да, что-то в таком роде. Мальчик кивнул и задумчиво посмотрел на сэндвич. «Возьми еще», — предложил я. «Но ведь я покупал для вас. Бери, мне приятно есть вместе с тобой». Он взглянул на меня сияющими глазами и впился зубами в сэндвич. «Меня зовут Мэтью», — сказал он. «Меня тоже», — засмеялся я. «Правда? В самом деле?» «Да». «У-у-у-у-у!» За моей спиной послышались шаги, и глубокий голос выпускника Итана проговорил. «А Мэтью сумел позаботиться о вас?» «Превосходно, сэр. Благодарю вас», — ответил я. «Дядя, его имя тоже Мэтью», — радостно сообщил мальчик. Герцог переводил глаза с мальчика на меня. «Пара Мэттов, да?» Примечание. Здесь обыгрывается английское слово «мат». Мат, коврик. Не позволяйте слишком многим вытирать о вас ноги. Мэтью решил, что дядя замечательно пошутил, но ноты печали слишком явно звучали в тоне герцога. В глубине души, видимо, его сильно тревожила мысль, что, несмотря на древнее происхождение и высокое положение, предприимчивые умы нередко вытирают о него ноги. Положительно, герцог начинал мне нравиться. «Рудимент хорошо прошел, сэр», — сказал я. «Великолепно, правда?» — лицо у него просияло. «Совершенно великолепно. Ничто в жизни не доставляет мне такого удовольствия, как победный финиш моей лошади. Видеть, как твоя лошадь выигрывает». Я вернулся к Чироке перед началом последнего заезда. Шофер сидел на траве и читал доктора Живаго. Он поднялся, сказал, что ничего не произошло, и направился к трибунам. Но я все равно осмотрел весь самолет дюйм за дюймом, даже отвинтил панель в багажнике и мог видеть всю заднюю часть фюзеляжа до самого хвоста. Ничего неположенного нигде не было. Потом я начал осматривать самолет снаружи. Но только начал, потому что, когда я ощупывал на хвосте один винт за другим, то услышал возле соседнего самолета крик. Я оглянулся с любопытством, но без тревоги. На невидной с трибун стороне Полиплин двое здоровенных типов били Кенни Бейста. Глава шестая. Пилот Полиплин стоял в стороне и наблюдал за избиением. Я подбежал к нему. «Ради Бога!» — воскликнул я. «Пойдем поможем ему!» Он бросил на меня холодный бесстрастный взгляд. «У меня завтра медицинская комиссия. Идите сами». Тремя прыжками я подскочил к дерущимся, перехватил занесенный над скорчившимся Кенни кулак одного из мужчин и ударил его ногой под колени. Он упал навзничь с криком, в котором смешались злость, удивление и боль. Его напарник получил мощный удар носком ботинка под зад. Их вопли слились в совсем не музыкальный дуэт. А бить людей было их профессией, не моей. А у Кенни не хватило сил встать, поэтому один из них снова полез в драку. И мне досталось, удары сыпались со всех сторон. Разумеется, они не ждали от меня серьезного сопротивления. И с самого начала увидели, что я играю не по их правилам. Они умело работали тяжелыми кулаками, а носки ботинок утяжелили свинцовыми подковками, как всегда делают трусы. Изо всех оставшихся сил я легал их по коленям, тыкал пальцами в глаза и рубил ребром ладони по шеям. Хотя я почти выдохся, но превосходил их в решимости и не хотел упасть и подставить почки под их свинцовые подковки. Но и они, наконец, устали, и совершенно неожиданно, будто им кто-то свистнул, захромали прочь, унося с собой разбитые колени, кровоподтеки на шее и один серьезно расцарапанный глаз, оставив мне звон в голове и боль в ребрах.